Глава 194. Правда о Трудрим. Как обычно, когда Логан что-то объяснял, он показывал то, что видел на экране своего компьютера, остальным через голограмму. Просматривая одну за другой папки, он объяснял, что они означают. «Проснувшись сегодня утром, я с удивлением обнаружил на полу конверт», — сказал Логан. «Я боялся, что это может быть какая-то бомба или что-то в этом роде. Я велел своим механическим паукам поднять его и осмотреть. Я осмотрел его на предмет каких-либо следов взлома и посмотреть, что там внутри. К моему удивлению, внутри оказалась маленькая нанопалочка с запиской. Экран изменился, и прямо сейчас отсканированная версия записки показывалась остальным. В этой нанопалочке есть некоторая информация об одном из членов семьи Большой Четверки. Более конкретно, о ее лидере, известным как Трудрим. Нашей группе удалось собрать обширные исследования о нем, и здесь мы можем увидеть все его проступки в прошлом. Причина, по которой я передал вам эту записку, заключается в том, что, к сожалению для всех вас, Трудрим прибудет через несколько дней. Из всех я подумал, что, возможно, с твоими способностями ты сможешь сделать что-то, чтобы остановить это безумие, потому что мы не хотим, чтобы пострадал кто-то невинный». В конце письма, прикрепленного снизу, стояла марка, и все присутствующие хорошо ее узнали. Они много раз видели его по телевизору, и некоторые из них даже писали школьные отчеты об этой группе. Это была группа, известная как «Чистая». «Ну и что, если в школу придет истинный Трудрим?» – ответила Эрин. «Во всяком случае, он регулярно посещает большинство военных баз. Я не понимаю, почему это наша проблема. И почему мы должны даже доверять словам, исходящим от этой группировки?» «Не знаю», — ответила Лейла. «Может быть, они знают что-то, чего не знаем мы? И я предполагаю, что это как-то связано с этой палочкой». «Хотя я хотел бы вас поздравить», — сказал Логан. «Я думаю, что любой мог бы прийти к такому выводу». Файлы снова изменились. И на этот раз в них содержались отчеты о предыдущих визитах, совершенных Трудрим. В нем содержались подобные отчеты о каждом посещении военной базы, но не только об этом. Он также сообщил им, какова истинная цель Трудрим для прибытия на базу. Дело в том, что каждый раз, когда он приезжал, отбиралось несколько избранных учеников, и вскоре их способности исчезали. Это также показывало, что в этих вещах была определенная закономерность, и что он, похоже, посещал вторую военную базу чаще, чем остальные. На лицах у всех было кислое выражение, когда они читали отчеты. «Не могу сказать, что меня это удивляет», — ответил Квин. «Этого и следовало ожидать от этой дрянной системы». «Я согласна, что это плохо», — сказала Эрин. «Но я все равно не понимаю, как это связано с нами. Мы всего лишь студенты, и они хотят, чтобы мы прекратили это. Он один из четырех больших семей». И тут Ворден кое-что заметил. «Погоди, ты сказал, что визит состоится через несколько дней? Разве это не...» «Похоже, у нас есть победитель», — сказал Логан. «Вот почему я позвал вас всех. Я помню, как вы говорили мне, что по какой-то причине Дюк намеренно хотел, чтобы Питер достиг четвертого уровня. Это казалось странным, но почему они вдруг стали проявлять к Питеру фаворитизм? И к чему такая спешка? Если сложить эти две вещи вместе, это имеет смысл. Питер не только изначально был слаб, но и не имел сильной семейной поддержки. Уверены, что его семья расстроится, если он потеряет свои способности или исчезнет. Но никаких дальнейших шагов не будет предпринято. И все скоро забудут, как и других студентов раньше», — объяснил Логан. «А если они узнают, что у Питера больше нет способностей, они снова начнут задавать вопросы, и это может привести их обратно к нам», — сказал Ворден. «Не только вампирские штучки, но когда они узнают, что мы были связаны с Питером, они могут начать изучать смерти и многое другое». Группа должна была не торопиться, чтобы взять все в свои руки. Из всех из них первым, кто покинул комнату, была Эрин. «Я не хочу быть грубой или что-то в этом роде, но я действительно не настолько увлечена вами, ребята», — сказала Эрин. «Я не вампир и не имею никакого отношения к тому, что ты сделал с другими. Если я помогу вам в этом, это только сделает меня еще большей мишенью. Если вас поймают за попыткой что-то сделать, это может вернуться ко мне. Я не могу этого допустить». Когда Эрин вышла из комнаты, ни один человек не вышел, чтобы преследовать ее. Она была права. Она действительно не была вовлечена во все это. И если бы она помогла, это только поставило бы ее под угрозу. «У нас есть 2 дня», – сказал Логан. «В это воскресенье студентов попросят собраться в актовом зале, чтобы приветствовать Трудрима. Обычно студентов просят остаться после собрания. Именно об этом говорится в отчетах. Потом их куда-то увезут. Но куда? Никто не знает. Все, что мы знаем, это то, что студенты, которых забрали, потеряли свои способности. Миру дается объяснение, что они были наказаны за то, что сделали что-то плохое. Поэтому их способности были отняты. А некоторые даже исчезли. Итак, какие у нас планы?» Затем группа продолжила обсуждение то, что может произойти. И все предлагали различные планы и сценарии на случай, если произойдет что-то другое. Наконец, после долгого разговора, они придумали план, который, казалось, имел хорошие шансы сработать. И это было так, как сказал Логан. Чтобы это сработало, им понадобятся все, кто был здесь, чтобы помочь. Сюда входил и Фекс, и, как ни странно, он согласился, не сказав лишнего. Если его сейчас обнаружат родственники, у него будет слишком много неприятностей. Но он знал, что если мир узнает о существовании вампиров, и это из-за него, то не имеет значения, кто его отец. Никто не сможет спасти его. С готовым планом все покинули комнату. А пока они будут вести себя как обычно в течение следующих 2 дней, пока не прибудет Трудрим. Когда все наконец вышли из комнаты, Логан снова повернулся к компьютеру и начал проигрывать видеофайл. Логан был очень осторожным человеком и был параноиком. Все были там, чтобы украсть его работу. В школе не разрешалось устанавливать камеры, но это не означало, что он не мог установить свои собственные. В VIP-зоне Логан установил крошечные миниатюрные камеры, которые были почти невидимы для человеческого глаза. Он установил их не только на входной двери, но и несколько снаружи. После получения письма утром, естественно, первым делом он проверил, кто доставил письмо. Пока шло видео, стало ясно, как божий день, что письмо доставила Лейла. «Лейла, да? Похоже, у этой вашей маленькой группы, Квин, есть свой маленький секрет. Хотя это не мое дело, чтобы рассказывать».